Глава 17. Внезапное спасение от кошачьих когтей и вынужденное признание мэтра Абревиля. Несмотря на истошный визг кошек, светлячки, рассевшись на окрестных деревьях, и не подумали улетать. Напротив, их становилось все больше, как будто неведомая сила приказала им в срочном порядке прибыть на ту поляну, где сплелись в единый клубок кошачьи тела. Воздух наполнялся зеленоватым свечением. И за считанные секунды, пока продолжалась безобразная свалка, сюда слетелись, казалось, все светлячки мира. Внезапно кошки бросились в рассыпную, словно их окатили холодной водой. Джуб теперь хорошо видела их. Безусловно, то были животные, но в то же время в их телах угадывалось что-то человекообразное. Чересчур длинные лапы, чересчур развитые когтистые пальцы, крупные ушастые головы с плоскими мордами. Казалось, если они вдруг встанут на задние лапы, то станут похожими на уродливых злых карликов. Тряся лапами и отплевываясь, они пятились от своей жертвы, как будто она оказалась чрезвычайно противной на вкус. А неизвестное лесное существо с трудом поднималось на ноги, кутаясь в изодранный когтями плащ. И даже в призрачном неярком свете было видно, как кровь из его ран брызгами падает на землю. «Какая дерзость!» — у него едва доставало сил говорить, но в голосе все равно слышалась надменность и властность. «Напасть на меня в моих владениях? Неужто моя мачеха осмелилась отдать вам такой преступный приказ, дрянные твари? Или вы не узнали меня?» Кошки-охотницы, еще немного попятившись, зашипели в разнобой, и в шипении этом слышались испуг и растерянность. «Подлые рабы! Вы не имеете права даже одной своей грязной лапой ступать на мои земли!» — вскричал неизвестный, теперь уж горделиво выпрямившись во весь свой невеликий рост. «Пусть мой надел и мал, пусть я проиграл, но закон охраняет мое право на эти земли и запрещает появляться здесь слугам моей гнусной мачехи. Вон! Вон! Если вы напали на меня самовольно, то ваша госпожа выдернет вам когти и выбьет зубы за такое самоуправство». «О, я так и думал! Даже в эти черные времена она не решилась бы отдать столь бесчестный приказ. Вы пришли сюда без ее ведома, наглые лизоблюды!» «Кто это?» — прошептала Джуб, жадно слушая речь незнакомца. «Он говорит, что кошки служат его мачехе, а вы говорили, что их послала ваша молочайная дама. Потому что его мачеха и есть дама Эсфер, неужто так сложно догадаться?» — рявкнул Мимулус, но в его злости присутствовала столь значительная доля беспомощности, что Джуб не обиделась, хотя и мало что поняла. Кошки тем временем растерянно скребли землю лапами, фыркали и переглядывались. Их сгорбленные фигуры с поджатыми хвостами выглядели жалко и отталкивающе. Они явно не знали, как поступить, бежать или повторно атаковать. «Если вы убьете меня, — отрывисто промолвил незнакомец, — то за это преступление понесете самое страшное наказание. Быть может, мы с мачехой и не дружны. Быть может, она и желает мне смерти. Но она не смеет преступить законы Росиндальского уложения и впасть в бесчестие. Тех рабов, что запятнают ее имя преступлением, ждет мучительная смерть. Но вам повезло. Я не опущусь до того, чтобы жаловаться на пару жалких укусов. Убирайтесь!» Кошачья стая слушала его внимательно. И при слове «смерть» зашипела так дружно, что становилось понятно — сказана чистая правда. А еще спустя мгновение припавшие к земле хищницы бросились в рассыпную, не пытаясь скрыть того, как сильно напуганы и как сожалеют о том, что попали в такую дурную историю. А неизвестный, вздохнув с негромким и жалобным стоном, опустился на землю, видимо, полностью обессилев от ран. Казалось, до сей поры он держался на ногах только из гордости, подпитываемой негодованием, которое так и сквозило в каждом произнесенном им слове. Но даже столь исключительная надменность имеет свои пределы. И тело случайной жертвы кошек замерло в траве, щедро орошенной брызгами крови. «Поверить не могу!» Джуб услышала потрясенный голос Мимулуса, прорезавший наступившую тишину, как скрип несмазанного колеса. «Не может быть, мы спасены!» «Не знаю, хватило ли тебе ума, Джуб, хоть что-то понять, но наши жизни висели на волоске. Нам не удалось бы сбежать от этих тварей. И вдруг такой нежданный дар судьбы!» «Да», — согласилась она взволнованно, поднимаясь на ноги, которые едва ей повиновались. «Этот человек, это существо прогнало кошек!» «Еще бы!» — рассеянно согласился Мимулус, явно думая о чем-то своем, немало его тревожащем. «Убей они его, и дама Эсфер стала бы преступницей, да еще какой! Для представительницы благородных кровей это немыслимый позор! Приказать низким рабам в животном облике убить твоего пасынка, не уступающего ей в знатности, низость и дурной вкус!» «Принц мог бы пожаловаться и на это нападение, но ведь это очередной удар по гордости, да и с мачехой он поклялся никогда больше не разговаривать». «Так это и впрямь родич вашей молочайной дамы», — обрадованно воскликнула Джунипер. «Вот оно что! И он нам так вовремя помог, просто чудо, что мы повстречались!» «Вовсе не чудо, а наоборот, зловредное действие проклятия», — проворчал мэтр Абревиль, который из-за неуместной, как ему казалось, радости Джуб, вновь начал говорить неохотно и медленно. «Но это не столь важно. Важно то, что мы живы и немедленно... «Немедленно поможем принцу», — с воодушевлением и решимостью произнесла Джуб, считая, что завершила вялую речь мэтра Абревиля именно так, как он и собирался, только гораздо быстрее. Более того, говоря это, она уже делала первый шаг по направлению к поляне, где лежало неподвижное тело. «Что?» — поперхнулся Мимулус. «Разумеется, нет. Я собирался сказать, что мы немедленно уйдем и никогда никому не расскажем о том, что видели». Джуб решила, что она ослышалась или неверно поняла своего спутника. «Ты хочешь сказать, Мимму, — недоверчиво промолвила она, — что мы бросим тут этого несчастного? Ушам своим не верю, он же ранен и, возможно, умрет, если ему не помочь. Нам не следует к нему приближаться», — с неподдельным страхом воскликнул Мимулус. «Особенно тебе, Джунипер. Просто поверь мне. Чем быстрее мы уйдем отсюда, тем лучше». «Это подлость», — твердо сказала Джуб. «Это самый разумный выбор из тех, что мы можем сделать». Мэтр Абревиль тоже пытался говорить с суровостью, но звучало это до нельзя затравленно. «Я думала, ты влип в это приключение, потому что борешься с несправедливостью. Мимму, ты говорил, что готов нарушить закон, лишь бы раскрыть преступление. И если мы начнем помогать этому господину, то надежды восстановить справедливость не останется», — почти что выкрикнул Мимулус. «Да почему же?» — всплеснула руками Джуб, которая разве что на месте не пританцовывала. Так ей хотелось броситься к жертве кошек и проверить, дышит ли бедняга. «Ох, ты вынуждаешь меня сказать то, что лучше бы тебе не слышать». Бедный мэтр Абревиль тоже принялся приплясывать на месте, но от желания бежать со всех ног как можно дальше от места кошачьего преступления. «Почему ты не можешь мне просто поверить?» «Потому что еще недавно я выхаживала тебя, неблагодарный Мимму», — отчеканила Джуб. «И совершенно не ожидала, что после пережитого ты так легко оставишь раненого без помощи. Ты ведь тоже в свое время заболел из-за молочайной дамы, а там сейчас страдает твой собрат по несчастью». «Да ведь это совсем разное». «С чего бы?» «С того, что я пытаюсь доставить в Рассендаль проклятие, чтобы там его исследовали и нашли следы недозволенной магии», — в сердцах закричал мэтр Мимулус и, кажется, даже топнул ногой. «А то существо, которое ты хочешь спасти, наказано этим проклятием согласно решению суда присяжных. И я не знаю, что случится, если ты к нему прикоснешься. Ведь внутри тебя сидит та же магия. Ты можешь погубить и его, и себя. После этого ничего не получится исправить. А если я доставлю проклятие в Рассендаль и докажу, что дама Эсфер примешала к нему запрещенную магию, то решение суда могут отменить. И даму Эсфер накажут по закону за то, что она обманула присяжных. А затем... Затем погубила тех, кто узнал о ее злодействе. Понимаешь? Я один сейчас знаю, что там, на суде, вместо того, чтобы вынести справедливый приговор, совершили преступление. Насмеялись над самой системой магического правосудия, которому я поклялся служить. Проклятие, сидящее внутри тебя, единственное доказательство этому. Джуб, за минуту получившая внезапно больше ответов на свои вопросы, чем за весь день, ошарашенно молчала. «То есть проклятие, которое сидит во мне, — наконец промолвила она, — было создано дамой Эсфер для того, чтобы наказать ее пасынка, который лежит сейчас там, истекая кровью?» «Совершенно верно», — устало согласился Мимулус. «И ты участвовал в этом?» — в голосе Джуб послышалось возмущение. «Мой наставник был одним из присяжных», — покорно отвечал мэтр Абревиль. «Я сопровождал его в качестве ассистента». «Да какая разница? Твой суд присяжных разрешил молочайной даме проклясть бедного...» Тут Джуб запнулась, поскольку сообразила, что не знает, уместно ли называть невиновным того, о ком она ничего не знает. «Именно!» Мимулус правильно истолковал ее внезапное молчание. «Он был виновен, и суд вынес справедливый приговор. Но дама Эсфер, получив право привести приговор в исполнение, воспользовалась этим и сделала проклятие гораздо более сильным и губительным, чем полагалось. А затем расправилась с теми, кто заподозрил неладное. Именно эту ошибку я собираюсь исправить, и ничего сверх того». «Я поняла», — сказала Джуб, перед тем некоторое время помолчав. «Да так осуждающе, что сам воздух, казалось, начал звенеть от напряжения. Ты хочешь доказать вину молочайной дамы, а спасать жизнь пострадавшему от ее козней ты не хочешь. С твоей точки зрения, справедливость восстановится, даже если жертва не доживет до момента истины». Мимулус, поначалу было обрадовавшийся тому, что Джунипер так быстро и верно во всем разобралась, слушал ее речь с возрастающей тревогой. Все указывало на то, что, обдумав исходные условия задачи, она пришла к совсем иному выводу, нежели сам мэтр Абревиль. «Ну так вот, Мимму», — проговорила тем временем Джуб. «Я считаю, что грош цена справедливости, если она не спасает жизни по-настоящему. Ты сам сказал, что приговор не был таким жестоким, как проклятие, сотворенное дамой Эсфер. Подсудимому не полагалось погибнуть ни от магии, ни от когтей мерзких кошек. Следовательно, справедливо будет ему помочь. И я это сделаю, даже если проклятию это не понравится». И более не слушая возражений Мимулуса, она ринулась наружу, про себя повторяя: «Лишь бы было не поздно». Они потратили столько драгоценного времени на пустопорожнюю болтовню. Не иначе как отчаяние придало мэтру Абревилю сил. Он в три прыжка ухитрился обогнать Джунипер и преградил ей путь. «Я согласен, так и быть», — торопливо воскликнул он. «Мы попытаемся ему помочь. Но во имя всех магических сил не прикасайся к нему. Я сам осмотрю тело и скажу, насколько он пострадал».